Наоборот, прогресс в этом направлении чреват риском и угрозами, не менее опасными, чем те, что порождены нуждой и страданиями. Если бы мы смогли высвободить энергию, заключенную в атомах, или открыть какие-то другие пути получения дешевой и неисчерпаемой энергии в любой точке земного шара, это достижение могло бы стать для человечества не благодеянием, а бедствием, повлекшим за собой распри и анархии, который в конце концов завершится приходом к власти ненавистного режима насилия. Наибольшее благо принесут технические усовершенствования, сделанные с целью объединить и гармонизировать общество. И таким, безусловно, является мой беспроволочный передатчик. С его помощью человеческий голос и облик можно будет воспроизвести где угодно, и заводы будут работать на энергии от водопадов, расположенных в 1000 миль от них. Воздушные машины смогут облетать Землю без остановок, а управляемая солнечная энергия будет создавать озера и реки с целью использования их движущей силы и возвращения к жизни безводных пустынь. Его внедрение в телеграфную, телефонную и подобные им системы автоматически устранят атмосферные и всякие другие помехи, которые в настоящее время существенно ограничивают возможность использования беспроводной связи. Это насущная тема, которой следует посвятить несколько слов. В последнее время многие самонадеянно утверждали, что они преуспели в устранении этих помех. Все описанные устройства я тщательно исследовал и большинство из них испробовал задолго до появления публикации о них. Но каждый раз результат был отрицательным. Недавно официальное заявление соответствующей службы военно-морских сил США, надо полагать, научило некоторых редакторов развлекательных новостей давать реальную оценку такого рода событиям. Как правило, эти попытки основаны на теориях, настолько несуразных, что всякий раз, когда они мне попадаются на глаза, я поневоле прихожу в веселое расположение духа. Совсем недавно прошла оглушительно шумная реклама нового подобного рода открытия, но оно лишь показало, что и на этот раз гора родила мышь. В этой связи мне вспоминается захватывающий интересный случай, который произошел с год назад, когда я проводил эксперименты с токами высокой частоты. Именно тогда, с год назад, Стив Броуди прыгнул с Бруклинского моста. Сноска. 23 июля 1886 года нью-йоркский букмекер Стив Броуди прыгнул с висячего Бруклинского моста, перекинутого через морской рукав и стривер, и соединяющего Нью-Йорк с Лонг-Айлендом, и остался жив, что мгновенно прославило его. Однако этот факт подвергался сомнению, появлялись утверждения, что в действительности Броуди сбросил припрятанное чучело. Позже этот рискованный трюк был опошлен подражателями, но первое сообщение наэлектризовало весь Нью-Йорк и произвело на меня настолько сильное впечатление, что я часто говорил об отчаянном смельчаке. Как-то в жаркий день мне захотелось освежиться, и я зашел в одно из 30 тысяч популярных заведений этого громадного города, где подавали отличный 12-градусный напиток, который теперь можно получить разве что, если совершить путешествие в одну из бедных разоренных европейских стран. Было много посетителей, людей довольно простых. И предмет обсуждения представлял мне великолепную возможность небрежно заметить. Вот так я и сказал, когда спрыгнул с моста. Не успел я произнести эти слова, как почувствовался подобно спутнику Тимофена из поэмы Шиллера. Во мгновение ока там началось вавилонское столпотворение, и с десяток голосов закричали: «Это Броуди!» Я бросил на стол 25-центовую монетку и ринулся к выходу. Но толпа следовала за мной по пятам с криками: «Стой, Стив!» Что, видимо, было не так понятно другим, которые пытались меня задержать, когда я как безумный помчался к своему укрытию. Стремительно заворачивая за углы, я, к счастью, сумел, воспользовавшись пожарной лестницей, добраться до лаборатории, и там, сбросив пальто, прикинулся усердным кузнецом и как бы продолжил работу. Но эти предосторожности оказались ненужными, так как я ускользнул от своих преследователей. Долгие годы после этого, по ночам, когда воображение превращает фантомы пустяковые дневные беспокойства, я часто представлял, ворочаясь в постели, какой могла бы быть моя судьба, если бы тогда толпа меня настигла и обнаружила, что я не Стив Броуди. Так что инженер, который недавно выступил перед техническим обществом с докладом о новом способе подавления помех, основанном на пока что неизвестном законе природы, кажется мне таким же безрассудным, как я, когда он утверждал, что эти возмущения распространяются вверх и вниз, тогда как помехи от передатчика идут по поверхности Земли. Это могло бы означать, что реальные процессы зарядки и разрядки конденсатора, каким является земной шар с его газовой оболочкой,